«Мальчики, не заходим», — скомандовал Ник, — «скоро здесь будет полиция. Оно вам надо, проходить свидетелями по делу». Это было никому не нужно, и толпа мгновенно рассосалась. Однако почти сразу, еще до полиции, к двери прибежал сторож с огромным дробовиком в руках, но шага за три упал, выронив оружие. «Ты за это ответишь», — закричал раненый на вышедшего парня. «Не думаю», — спокойно ответил Стрелок, убирая пистолет. «В отличие от вас, я имею разрешение на оружие», да и стрелял парализующими зарядами из табельного иглострела. «А где вы взяли эту пушку?» «Впрочем, не столь важно. Через 4 минуты сюда доберется полиция. Наряд уже в здании, а через 12 прибудут мои адвокаты. Надеюсь, они вместе разберутся со всем, что здесь творится». Полицейских долго ждать не пришлось. Ник скомандовал: «Наряд, стоять на месте. Старший, ко мне». В первый раз на памяти квада полицейские кого-то послушались. Сержант, чуть не строевым шагом, подошел и представился: «Старший наряда, сержант Линд, личный номер С-734, Мичман Отым. Делайте свою работу, сержант. Из отделения мне сообщили, что следователь с группой уже в пути. Съемку из своей нейросети я ему переслал. Уже видел, господин Мичман». Напряжение явственно проступало в голосе полицейского. Квад устроился, как на балконе зрительного зала, и с интересом наблюдал разворачивающиеся события. Какой-то приютский чиновник стремительно вторгся в действо. «Господин Отым, от лица администрации приношу вам наши извинения. Не нужно впутывать адвокатов. Мы с вами сами договоримся. Прошу прощения, не знаю вашего имени. Если я вызвал скорую помощь, то предпочту не заниматься самолечением. Извините, но подожду специалистов». Золотые слова, юноша. Столь же стремительно, как чиновник, появился благообразный человек в очень дорогом костюме с тремя энергичными помощниками. «Скорая уже здесь, и готова оказать помощь. Первый вопрос. Вы слышали, что я несколько медийная фигура? Стоит ли, помимо иска о мошенничестве, опубликовать в городском канале обзор жилища, в которое меня поселили интернатские чиновники, содрав 500 кредитов Федерации за 10 суток проживания?» Резко побледневший чиновник попросил: «Господа, давайте перейдем в переговорную, только если полиция не будет против», — веско произнес адвокат. «Сержант, потерпевший, он же мой клиент, вам зачем-нибудь здесь еще нужен? Впрочем, мы не выйдем из здания и будем на связи». Вид полицейского показывал, что ему уже ничего не нужно, кроме как самому убраться из интерната и подальше от этого гнилого дела, а потому разрешил все, о чем просил юрист. Компания удалилась, и вскоре их место занял следователь с парой экспертов. Но все зрители уже предчувствовали унылый финал бодро начинавшегося действа. Действительно, раненых увели, не соблаговолив позвать медиков. Это понятно, кто будет оплачивать вызов. Тела умерших убрали, а место преступления милостиво разрешили прибрать приютским уборщикам, хотя те не горели особым желанием чего-либо делать. Конец истории. Занавес. Кроме квада, спектакль наблюдали многие обитатели этажа. По интернатам часто ходили страшилки о случайно попавших туда бойцах или мажорах, о том, какого шороху те наводили, и какие страсти случались с их обидчиками. Сейчас история о мажоре и бойце в одном лице развернулась прямо перед благодарными зрителями. Долгие годы этот ужастик будут пересказывать новым воспитанникам. Правда, от реально произошедшего там останутся крохи. Хотя какая разница, ведь оно действительно было. Еще с час длилось обсуждение, обмен мнениями и предположениями о дальнейшем развитии ситуации. Однако дела не ждут, потому воспитанники постепенно разошлись, разнося новую сплетню. Квад тоже было пошел, но его поймал сторож. «Ты Квад?» «Да, срочно вызывают. Иди к лифту. Поднимешься на 54-й этаж, сядешь в холле и будешь ждать, пока не позовут. Пропуск тебе уже выписан». Вообще-то ходили слухи, что помимо залов со спальными модулями в 3 этажа для бесплатников и крохотных номеров, но с личными туалетами, для наиболее платежеспособных воспитанников, существовали элитные апартаменты для мажоров. Говорили про несколько комнат, про прислугу и охрану, даже про личные ванны. Не то, что в такое никто не верил. Верили многие, хотя мажоры никогда не встречались ни в классах, ни на спортивных площадках, не в столовках. Вот только сейчас Квад сподобился попасть в то самое легендарное место, где живут богатеи. При выходе из лифта охранник посмотрел на прибывшего, замер, к чему-то прислушался, видимо, проверил в сети пропуск, ткнул пальцем в мягкий диван и приказал: «Жди». сейчас доложу о тебе. Ждать здесь, сколько угодно». Пришельцу с нижних этажей холл казался похожим на настоящий курорт. Много места, почти нет людей, картины на стенах, паласы, мягкая мебель, оббитая чем-то бархатным, да еще в мелкий рубчик, золоченая лепнина на потолке. «Любуешься?» – раздался голос тихо подошедшего Ника. «Ага, тут так круто, кич, безвкусица. По-настоящему богатые люди так не живут, поверь, это представление недалеких людей, как бы я жил, если бы имел много-много денег. Впрочем, мы не о том говорим. Ты местный, знаешь какую-нибудь приличную кафешку, где сам бывал? А то я еще не завтракал. И сразу договоримся, плачу я. Считаю, чуток тебе задолжал за предупреждение. Да я и сам. Давай пропустим уговоры, действительно очень жрать хочу». Кват понял, что глупо спорить об оплате завтрака с тем, кто живет на таком этаже, и повел в единственное кафе, в котором, правда, бывал считанное количество раз. Кафе, забегаловку на десяток столиков держал пожилой усач, которого боялись все воспитанники интерната, заходившие сюда, даже приблотненные. Боялись, но ходили. Здесь было вкусно и доступно по цене. Второе даже важнее первого. Кафешка считалась нейтральной территорией, здесь никогда не бывало драк и шумных перебранок. Нарушителей выкидывал лично владелец. Говорили, что он бывший десантник и у него в теле куча модификаций. А кроме того, имелись покровители в полиции и среди криминала. Проверять это не решались даже самые отмороженные типы. Впрочем, таких отсеивали до подачи меню и невежливо отправляли во свояси. Против опасений Квада, их не попросили отсюда. А Ник остановил взгляд на каком-то непонятном значке, который хозяин вечно носил на лацкане куртки, вдруг вытянулся, странным жестом хлопнул себя по груди в районе сердца и гаркнул: «Мы помним ваши заслуги». Усач скромно потупился, лично проводил к столику и поинтересовался: «Флот, так точно, мичман от им, как понимаю, капрал 93 его бессмертного». «Точно, капрал Хара, нас, всех рядовых, кого смогли вытащить, произвели в капралы, наградили, подлечили и списали в отставку. Только маловато выживших осталось, всего с полсотни из полка, а на гражданке про 93 и десантный почитай никто и не слышал. Зато во флотском учебнике истории ваш подвиг упоминается в двух главах. Я не жалуюсь, здесь, на планете, тоже есть люди, которые помнят и помогают ветерану». Когда хозяин отошел, Кват спросил: «Ник, как ты про него узнал?» «У человека знак третьего по значимости ордена Федерации. После войны их вручали всего три раза. Последний, остатком 93 его десантного полка. Во всех военных училищах на уроках истории изучают, как они держали оборону. Я сам тут всего с полгода, точно не знаю, но никто ничего такого не рассказывал. Награжденных этим орденом положено приветствовать первым и со словами «Мы помним ваши заслуги». Если не приветствуют, значит, не в курсе. Хреново здесь с патриотизмом. Ну, да, не за этим пришли. Чего тут стоит брать? Смотри, три и набор самый нажористый, если считать по цене, его все берут. Пять и, самый сладкий, девочкам больше всех нравится. Раз с подругой заходил, была довольна. Восемь и, самый роскошный, но его не пробовал. Сейчас попробуешь. У тебя уже девушка есть? Не то чтобы, подруга. То есть, я бы не против, но сначала надо найти работу, устроиться. Мы с ней каждый день встречаемся, но ничего такого. Она умная, всегда что-то правильное посоветовать может. Так ты что, работу ищешь? Разговор пошел доверительный, обсудили и поиски работы, и интернат, и девушку краем задели. Кват пел, как соловей, раскрывая душу, как еще ни перед кем не раскрывал. Особенно помогло то, что новый приятель заказал каждому по третьему и восьмому набору, да еще с собой пятый и восьмой. Для девушки, заговорщически подмигнул Ник принимавшему заказ хозяину. Втюрился парень: «Вот так мы, мужики, и попадаем». Хозяин понимающе осклабился и в фирменной сумке принес сутки на вынос. К сожалению, общение прервалось на очередном рассказе Квада, сейчас о причинах эвакуации на планету. Собеседник вдруг отвлекся, сконцентрировался и с видимым сожалением сообщил: «Меня отзывают. Адвокат договорился с интернатскими о компенсации. Для утверждения я нужен лично». Тут Ник достал из кармана уже наполовину исписанный листок, ручку и что-то добавил в конец списка. «У тебя нейросеть не установлена? Так я на бумажке написал, что тебе стоит сделать. Вот, держи двадцатку на расходы. Ничего не обещаю, но если нужна работа, Как все закончишь, свяжись со мной. Идентификатор для вызова написал. Давай, до связи. Приятель покинул кафе, а к столику подошел хозяин. Дружок, у тебя нормальный, да видать, из спецуры. В каком смысле? Почему из спецуры? Встречал таких. Ты его всю жизнь знаешь? Или еле-еле знаком? А ведь про себя все разболтал, что было и чего не было выложил. Именно такому спецуру учит. Верняк, он Вась-Вась с флотской контрразведкой. Не знаю, что от тебя хочет, но если за тобой какой грешок числится, будь осторожен. С другой стороны, а чего тебе терять? Вдруг, наоборот, это твой шанс вырваться. Возможно, единственный шанс, награда. Счастлив тот, кто имеет друга, с которым можно поделиться своими сомнениями, и дважды он счастлив, если друг может дать дельный совет. У Квада такой друг был, точнее, подруга. На ладонь ниже парня, чуть уже в плечах, но с прекрасной фигуркой. В глазах уроженца глыбы, конечно, здесь, в столице, мало кто что-то понимает в истинной женской красоте. Здесь в моде длинные, тощие девчонки, часто не способные выжать даже собственный вес. Парень был тайно влюблен в Малу. Малышку, он так ее прозвал. Что она думала по этому поводу, даже не решался спросить. Сейчас, подробно и обстоятельно, выяснив все нюансы общения с новым знакомым, она задумалась и высказала свое весомое суждение. Куда написано, иди. Наверняка это проверка. Даже если тебя там арестуют, то сразу должны будут отпустить. Почему? Тебе дали двадцатку и попросили пройтись по адресам, что-то забрать. Не возбраняется. Да и не верю я в подставу. Простой вопрос, зачем? Ты ничей и через тебя никого не достанешь. А вот подтянуть под себя можно. Мы преданные, это все знают. Похоже, Ник про нас не слышал. Не слышал, услышит. Так что на работу соглашайся, на любую. А если, что, если, в армию или флот едва ли позовут, а свистнут, сам побежишь к рекрутеру, роняя слюни по пути. Худший вариант – банда. Если в космосе, то пираты или контрабандисты. Кем твои мама с папой были? И погибли они, прикрывая наш отход, скорее бегство. Кстати, и босс слег вместе с ними, хотя его сын был уже убит. Свой шаттл отдал детям, а мог бы ведь и сбежать. Да я не против банды, если по понятиям, они как местные. Вот пойди и выслушай, что предложат. Попробуй из-за меня словечко замолвить. Ты хочешь вместе со мной, а какие у нас варианты? Мы здесь никому не нужны. Чтобы установить сеть, все едино придется с кем-то контракт подписывать. Твой Ник хоть выглядит приличным человеком. Иди, делай дела по списку, а я издалека понаблюдаю. Если примут, буду пытаться выручить. Первым пунктом стоял адрес магазина. Не слишком приветливый продавец, поинтересовавшись именем, заявил. Есть такой заказ на приличный повседневный наряд и технический комбинезон с соответствующей обувью. Людские же на вас не подогнать. Расист, подумал Квад, но против обыкновения перемолчал. В принципе, продавец был прав. Обычные комбинезоны и обувь в широких пределах легко подгонялись под размеры нормального человека. Но выходцы с глыбы выбивались из нормы, а потому найти в столице подходящую одежду им сложновато. В смысле, найти за недорого. В таком шикарном магазине, как этот, можно без труда одеть черта с рогами, если, конечно, тот сюда заглянет. Словом, парень вышел из дверей, чувствуя себя сватом министра, кумом королю. В баул с техническим комбезом он аккуратно прибрал старые вещи, не всегда стоит щеголем одеваться. Мала его даже не сразу признала. Взяла вещи, чтобы он освободил руки, и велела идти дальше по списку. Следующей по очереди оказалась камера хранения интерната, где в ячейке ждал небольшой, но довольно тяжелый кейс и прочная пластиковая коробка. Никто не выскочил из засады и не пытался отобрать найденное. Квад, конечно, ничего не вскрывал, ведь и кейс, и чемодан оказались запечатаны печатью магазина. Ярких этикеток никто не снимал, а потому легко можно было прочитать, что в кейсе лежит набор крутейших инструментов, а в коробке короткоствольный дробовик под названием «Брокги». Полицейский. У Квада зародилось подозрение, что и это подарок, за предупреждение. А что, у Ника денег завались, чего ему стоит кинуть кусок знакомому? С таким инструментом жить уже можно, ходить по вызовам, ремонтировать, что скажут, со временем раскрутиться и открыть ловчонку, малу взять в долю, потом жениться. А если работу предложат, надо сразу соглашаться. Спецура, подумаешь, может просто хороший человек? Теплое чувство к новому приятелю переполняло парня. При встрече посовещались с подругой, и она решила, что вещи из камеры хранения необходимо отнести заказчику. Пусть сам скажет, подарок это или нет. А вот по следующему адресу оказался медцентр. Глава 14. Компенсация. Со станции отбыл без всяких проблем. Прибыл с вещами на вход орбитального лифта. Сдал багаж, чтобы не таскаться с ним, а получить в камере хранения интерната. Оплатил билет, прошел в вагон, похожий на маленький зал ожидания, и по расписанию тот опустился на планету. Тут и начались всяческие нестыковки. Во-первых, со станции я отправился утром, но на планете уже был глубокий вечер, почти ночь. Разница в календарях. На космических объектах живут по единому, стандартизированному времени и календарю, а вот на планетах придерживаются собственных единиц измерения времени. Год здесь 244 дня, сутки, 26 часов по 48 минут, да и количество секунд в минуте свое, 70. Во-вторых, когда я приехал на такси в интернат, там нашелся лишь единственный дежурный администратор, который нагло решил заселить меня где есть место. Но у меня нейросети круглосуточный контакт адвокатской конторы. Пока интернатский чиновник делал вид, что ищет меня в списке оплативших проживание, я связался с дежурным адвокатом. Тот поинтересовался, не испытываю ли я пылкую и непреодолимую алчность, и если она таки есть у меня, то имеются интересные варианты. Например, хоть как-нибудь переночевать одну ночь в любых условиях, а вот завтра с утра его контора подаст в суд иск о мошенничестве. Ведь у меня на 10 дней уже оплачен номер класса люкс. Тогда всем станет хорошо, я получу жирную компенсацию, 30 от нее, адвокатская контора за работу, а мой собеседник хорошую премию за легко полученную прибыль. Чем-то мне такой подход понравился, и я согласился провести одну ночь, хоть в свинарнике. Переслал адвокату запись разговора с дежурным чинушей. Мой поверенный пообещал к утру смонтировать ролик для канала новостей под названием «Как обмануть лоха-миллионера», только спустившегося с орбиты. Для этого я должен дослать панораму представленного жилища и все другие картинки, которые покажутся мне достойными запечатления. Квартировать меня отвели в зал для бесплатного проживания. Жилые модули, похожие на пчелиные соты или японские капсульные номера на земле, расположены в три этажа по одной стене зала. Туалеты и душевые общие. Парни в одном зале, девушки в другом, посещение лицами противоположного пола, конечно, запрещены. Размер модуля, можно только лежать, он около 2 метров в длину и по метру в ширину и высоту. Кроме постели и полочки ничего нет. Туалет и душ тоже без ненужных излишеств. Юрист чуть не расплакался от радости, предвкушая размер компенсации, а больше своей премии. Утром я встретил дворфа. Нет, не настоящего. Но парень очень похож, хотя идеально лысый и без бороды. Зато коренастый, сильный и широкоплечий. Мой эскин сообщил, что он выходец с 6-й планеты этой звездной системы. У них там разрабатывалась программа генетической адаптации к условиям местной жизни. Программу давно свернули, как неудачную, но вот жители остались. Словом, парень оказался местным и предупредил о том, что в душевой меня уже ждут грабители. Мой адвокат оставался на связи и, услышав такое, почти взвыл от восторга, ведь нападение на порядок увеличит сумму компенсации. Опять же, он уже просмотрел все мои открытые данные, знал про воинское звание и 3 боевых сертификата. Про то, что иглострел у меня с собой, я сам ему рассказал. В общем, полиция была вызвана еще до схватки. Адвокат с помощниками выехал тоже. Про драку особо сказать нечего, бойцы в тренажере были на порядок сильнее. Сам бой я транслировал адвокату, для информации, его помощнику, для дополнения ролика, полиции, для обоснования вызова и Бартоломью, просто для сведения. Кстати, полицейские прониклись, когда кто-то из моих начальников им прислал уведомление, что я член спецкоманды, ведущий федеральное расследование, а заодно и приказ всех причастных задержать и, без допроса изолировать до прибытия следователя контрразведки флота. Кстати, на дело наложили гриф «Секретно». Сами понимаете, в каком настроении ко мне добрался полицейский наряд. Вчерашний дежурный администратор прибежал с предложением договориться, но подоспевший адвокат сразу взял дело в свои опытные, натруженные руки. Натруженные. Я не ошибся. Столько денег, сколько он запросил, без мозолей на пальцах не пересчитаешь. Мужик оказался реально алчным. Например, только за эксклюзивные права на уже смонтированный ролик из жизни несчастного юного миллионера было запрошено 500 000. Это еще до разговора о компенсации за мошенничество. Альтернатива, Продать столь пикантную съемку об интернатских делишках в любой новостной канал, пару сотен муниципальных чеков там не пожалеют. На вопли интернатских, человек мне шепнул на ушко. Они, наверняка, уже решили заплатить 1200-500, конечно, не получится, но еще сотняшку я из них выжму. Кто я такой, чтобы отказываться? Тем более, мне еще команду собирать придется. С переговоров меня удалили под предлогом заселения в надлежащий люкс. Вещи из камеры хранения перенесли в номер, но то, что мне в первый день дал за работу Фирус, я приказал оставить в ячейке. Тот паренек, который дварф, чем-то мне понравился, решил его поблагодарить. Найти доброжелателя оказалось проще простого, стоило назвать дежурному имя Кваты то, что он уроженец Глыбы. Как парня моментально нашли и передали приглашение увидеться. Встретились, пошли в кафе, поболтали. Узнал пару интересных вещей. От парня, что он ищет работу, а от Искина, что уроженцы Глыбы прирожденные технари и производственники. Вроде как у нас в свое время были крестьяне, которые не могли жить без поля или огорода, чувствовали землю и с трудом уходили в города. На Глыбе у жителей чуть не инстинктивное понимание механизмов. Однако не в армию, ни во флот их практически не берут. Казалось бы, идеальные техники. Но, не то, что они тупые. Привычные действия отрабатывают прекрасно, а вот если случится что-то нежданное, глыбовцы слишком долго вникают в ситуацию, тормозят и ждут чьих-нибудь указаний. Парню нужна работа, мне необходима команда, интересно, как все вместе складывается. Стоит попробовать, тем более, что я его и раньше хотел отправить к медикам по поводу аллергии. А то жалко хорошего человека, все время сморкается. Пусть подлечит, это и стоит всего пару-тройку тысяч. Осмотр в медкапсуле с выдачей рекомендаций, включая возможность работы по разным специальностям, обойдется в пару десятков чеков. Еще хочу переодеть парня. Он носит одежду стиля бедненько, но чистенько и очень потертую. Мой Искин нашел недорогой магазин и сделал заказ на повседневный костюм, технический комбинезон и подходящую обувь. Цена пока не ясна, мне пришлют счет после примерки, благо здесь с этим вопросов нет. Особенно после того, как в графе способ платежа была указана мультивалютная карточка. Кстати, за продажу промоматериалов уже пара тысяч накапало. Все адреса я написал на бумаге, оказывается, и так можно было. Тут не у всех установлена нейросеть, а для многих планшет является излишней роскошью. Это среди взрослых. У интернатских детей с деньгами еще хуже. Зато в моем люксе нашлись блокноты из пластиковой бумаги. Из кафе меня срочно вызвали. Переговоры с интернатскими завершились. Теперь я должен утвердить или отвергнуть принятое соглашение. Честно сказать, отвергать жалковато, уж больно сладко выходит. Продажа исключительных прав на ролик с дракой принесла чуть больше 240 тысяч муниципальных чеков. Чистыми. Доля адвокатской конторы учтена и в эту сумму не входит. Досадную ошибку клерка оценили ровно в 50 тысяч, причем кредитов, ибо именно ими уплачено за номер. Но 30 придется сразу отдать адвокатам. Ну как тут можно не согласиться со столь убедительным решением? Вроде с интернатом договорились, но осталось нападение. Адвокат взял быка за рога и выжал из ситуации максимум возможного. Так как по случаю смерти двух членов преступного сообщества, во время разбойного нападения, последовавшей в результате законных действий, а именно самообороны требовалось, пусть насквозь формальное, но все же судебное решение, то опытный юрист, дабы повторно не отвлекать высокий суд, подсунул прошение о моем гражданстве. Первое дело было мелким и чисто процедурным, вот секретарь суда и отписал его Искину, а уже у того адвокат запросил и решение вопроса о гражданстве. Опять-таки, формально ничто ничему никак не противоречит. Над первым вопросом электронный высокий судья думал целых 3 минуты, надо же проанализировать видеоматериалы. Самооборона признана законной, решение по второму заняло 14 секунд. В результате, я стал гражданином Амгадской республики, кандидат. Уже почти стемнело, когда Квад сделал все, что я ему написал. Я, в свою очередь, договорился с адвокатами о совещании со всеми необходимыми сторонами. Собрались в переговорное интерната. Однако представители университета и медицинского центра присутствовали лишь на экранах. Первый находился на орбитальной станции, а второй, наверное, счел дело слишком мелким. Я, Кват, адвокат, который утром уже представлял мои интересы, и представители интерната собрались вживую. Медик озвучил возможности парня, Физические параметры обследуемого идеальны для проживания на космических объектах. С возможностью работы все значительно хуже. Продвинутые импланты не для пациента. Из предложенных мною, он потянет только пару, которую выдали всем землянам, и мыслесвязь 2Е, полученную от Щедротфируса. Представитель университета не скрывал денежного интереса, но смог дополнить список только простейшим расширением памяти и дешевым нейроинтегратором. Остальное без надобности. Не так много, как хотелось бы. Вроде и не так мало, но количество профессий, из списка нужных на судне космического торговца, совсем невелико. Хотя техник в их числе присутствует. Это хорошо, что плохо, не выше уровня специалист. Может быть, когда-нибудь, при наличии надлежащих условий, с кучей других оговорок, Квад сможет поднять себе ранг, но это не точно. Простой техник, тоже неплохо, для меня, во всяком случае, но в коротком списке годных для парня судовых специальностей я углядел строку суперкарго, ответственный за прием и выдачу грузов, а также следящий за состоянием трюмов. Входит в число первых, после капитана, лиц в команде. В полете может выполнять задачи техника. Искин подсказал, что желателен специализированный имплант, подойдут уже имеющиеся базы торговца, но придется докупить расширение, так и называемое, суперкарго. Мнением Квада особо не интересовались, да и он сам изначально был согласен на все, что предложат. Отсрочка в 10 дней для него оказалась ударом. Представьте, ребенку подарили машинку, которая ездит, гудит и мигает фарами, а потом заперли ее в стеклянную витрину, сказав, через неделю получишь. Такое же выражение было на лице парня. В качестве предварительных действий, бесплатно для кандидата и вне зависимости от последующего решения, я попросил избавить его от аллергии, благо это не очень дорого стоит, а заодно, и обучить его базам ремонт хозяйственно-бытовых приборов и огнестрельное оружие ближнего боя. Интернат это может сделать без установки сети. Обе базы совсем простенькие, они шли в дополнение к вещам, полученным от Фируса. Кстати, заодно я озвучил, что принесенный набор инструментов и полицейский дробовик, тоже мой подарок парню. Квад впал в мечтательную нирвану, а остальные посчитали необходимые расходы. За нейросеть, импланты, базы, учебу в течение 3 месяцев, мне придется заплатить университету чуть больше 80 тысяч чеков, и еще около 5 тысяч адвокату, медикам и интернату. Задаю вопрос, о каких чеках мы ведем речь? Интернат предпочитает рассчитываться муниципальными чеками, которыми мне и заплатили за ролик. Соответственно, с платежами на планете без проблем. А вот столько университетских чеков для оплаты квада у меня уже нет. То есть на банковском счету даже больше, но они зарезервированы для ИНы. Раскрывать свою неучтенку не хочется. Федеральные кредиты стоит поберечь, они пригодятся в полетах. Наверное, надо выйти на биржу и поменять муниципальные чеки на университетские. Тут поднялся другой вопрос. Получается, я заплачу не деньгами своей фирмы, а личными, значит и договор должен быть не с фирмой, а со мной лично. Это допускается, тем более что суда принадлежат не фирме, а мне. Удивился, какая разница. Оказалось, разница есть. Если я, например, продам свой мерцающий свет, то квад не остается при фирме, а уходит со мной. По мне, ситуация чисто теоретическая, потому ею можно пренебречь. Еще один вопрос о техническом скафандре, а заодно об одежде и прочем снаряжении. Их придется заказывать особо, скафандр уж точно, сами посмотрите на обитателей глыбы. Цифра в итоге еще немного выросла. Проект договора выдали всем заинтересованным лицам, но свое слово должен сказать и сам кандидат. На прямой вопрос он ответил, я согласен, но мало, мало, чего конкретно вам мало, удивился адвокат, мало. Малышка-девушка, она тоже хочет со мной работать. Семейный совет. На еженедельном собрании семьи, как обычно, присутствовали все, 3 папы, 2 мамы и 3 детей. Правда, они без права голоса, даже самая старшая, Яна. Оно понятно, какой от мелочи прок. Если и заработают какой чек, так не несут в семью, а тратят на свои детские хотелки. Опять же, спросим честно, а они точно полноправные члены семьи? Даже семейного имени не заработали. Сейчас здесь, а лет через чуть-чуть замуж могут выскочить или жениться. Хорошо, если их партнер согласится подписать семейный контракт, а коли нет, да и даст согласие, но захочет ли семья его принять, вдруг какой прощелыга попадется? Как узнать? Вот та же Ияна сейчас в пустотнике собирается. А сколько лет ее кормили, поили, одевали, обували? Впрочем, это семейный долг, вырастить дитё и выпустить его на вольные хлеба. В конце концов, за это положены налоговые льготы. Мелкие вопросы решились быстро, а вот вопрос с контрактом дочери стоило еще раз, как следует, обмозговать. Конечно, он весьма неплох, но всегда же хочется большего. Кроме того, дочка очень удачно раскрутила свой канал, быть может, стоит зайти с этой стороны. В последнем разговоре на станции мне сказали, что потенциал не исчерпан, доложила Яна родителям. Там крутые рекламисты, и они в теме. Вон, как высоко подняли посещаемость. И каким способом они собирались использовать потенциал, точно не знаю. Но в обсуждении мелькало что-то о минимум двух кризисах, для привлечения внимания. Пока я внизу, наверху над сценарием работают сценаристы. Папа Дэн, не самый последний бухгалтер, уточнил. Они на университет, они на нас работают, к тому же ты сейчас здесь. Мама Ди, управляющая семейным бюджетом, добавила. И пока туда не вернулась, могла бы придумать хоть что-нибудь полезное для семьи. А что она сама нашла возможность установить себе нейросеть, уже полезным семье не считается. Вступилась за ребенка мама Дора, самая богатая среди родителей, нигде не работающая и живущая на жирную ренту с добрачного капитала. И Яна даже подозревала, что ее выносила и родила именно мама Дора. Это категорически запрещалось выяснять, все дети считаются общими, но именно та, с самого детства, частенько баловала нашу первую котену, подсовывая ей какое-нибудь лакомство, а то и несколько чеков. Справедливости ради, стоит сказать, что у мамы Дина такое никогда не хватало денег. Не ругайтесь, девочки. Вступил в разговор папа Дак, служащий в полиции детективом. Лучше подумайте, чем можно привлечь молодых читателей. Что привлекает пустоголовую молодежь? Деньги, секс и драки, сурово ответила мама Ди. Больше ничего им не интересно. Правильно. Про деньги понятно, дочка сейчас обсуждает контракт, и публика на это клюет. Однако усилить эффект можно и, я считаю, нужно. Подходящая драка у нас появилась. По своим каналам мне удалось достать запись нападения четверых молодчиков на Иянкиного знакомца. Вчера ночью он спустился, а уже утром на него напали. В новостях этого нет, интернат с парнем договорился, но я кое с кем поболтал, кое-кому поставил рюмочку, и у меня появилась прелюбопытнейшая запись. Но надо учесть, что флотские за парнем приглядывают. Нападающих взяла в оборот контрразведка. Да, а что так, он из генеральской семьи, не похоже. Но интернатских стали серьезно трясти. Большего не знаю, нас не допустили к расследованию. Драка хороша, поинтересовался папа Дэн. Для канала сгодится, не слишком зрелищно. Парень уложил нападавших, потратив один, много два удара на каждого. А во, впечатляет. Аудиторию, привыкшую к боевикам, не особо. Как в любом реальном бою, все закончилось слишком быстро, но с замедленным показом ударов, повторами, ну и комментариями, конечно, минуты на три можно растянуть. Папа Дик, отставленный по ранению флотский капитан-лейтенант, и сейчас ведущий кое-какие дела с интендантством, заявил, похоже, мне стоит подняться наверх, остались старые знакомцы, да и новые появились, пора тряхнуть связями, драка сделает канал сегодня, вмешалась мама Дора. На следующий раз нужно что-то совсем иное. Дак, ты что-то говорил про любовь, и Яна, ты нравишься своему капитану, на грудь поглядывал с удовольствием. Значит, пора показать еще кое-что. Приглашай мальчика на свидание. Что делать, скажу. Глава 15. Команда. За первый день пребывания на планете я выполнил два больших дела. Получил гражданство Амгадской республики и выявил какую-то преступную организацию, связанную с контрабандистами станции. Дополнительно получил вполне достойную компенсацию и завербовал парня себе в команду. Казалось бы, можно возвращаться к учебе, но ведь уплачены приличные деньги за проживание в интернате, и за пропущенные ночи никто мне оплату не вернет. Даже ту ночь, которую я провел в модуле для бесплатников и за которую получил компенсацию, местные зачли. Спал, а отсутствие комфорта уже компенсировали. Словом, осталось еще 9 оплаченных ночей, и, по этому поводу, стоит устроить себе каникулы. Заодно разберусь с подругой Квада, она тоже просится на работу. Еще стоит посмотреть объявление местной биржи вакансий. Там много кого можно найти, но как проверить, подходит ли кандидат? Стоило подумать о команде, как поступил вызов от самого первого кандидата. И Яна связалась с планшета. «Мой капитан, когда мы сможем встретиться? Я же обещала тебе экскурсию. Помнишь, мама Дора даже грозилась дать денежек. С девушками, последний раз я гулял в школе, много лет назад, а потому ни на секунду не задумываясь, отвечаю. Я готов, какие предложения, а деньги у меня у самого имеются. И только потом вспоминаю, что сегодня надо еще как-то оказаться на совещании по поводу подружки Квада. Можно перенести или присутствовать на экране, как делают многие. Никто и слова не скажет, но есть нюанс, лучше самому, вживую посмотреть на потенциального работника. Да и сбор команды, дело высшего приоритета, а прогулка с девушкой или свидание, она же мне показала свою грудь. Наверное, все-таки свидание. Приятные картинки возможного замелькали было перед мысленным взором, но сразу же прекратились. Меня измена душит, что тело модели планетарный разведчик так отреагировало на выброс гормонов. Оно меня контролирует. Девушка прислала новое сообщение. Ты надолго на планете? Еще 9 ночей оплачено. Странно тут у вас, постой меряют не сутками, а ночами. Днем разрешено ходить, где угодно, а ночью могут за бродяжничество арестовать. Это сразу минус в рейтинг. Нехилый штраф и оплата ночевки в отделении полиции. Строго тут у вас, нормально, мы привыкли. Зато все понимают, что в темноте по улицам шлются только асоциальные личности с преступными намерениями. А если по делу надо, по срочному делу мы вызываем ночное такси. Дорого, зато безопасно. Давай договоримся о встрече. Я тут прикинула, ведь ты за нас сможешь заплатить? Да, вполне. Тогда отменяю свои дела. Создаю заказ на завтрашнее утро и сразу отмечаю интересные опции. Ник, с меня сюрприз. Обещаю, тебе он понравится. Вечером придет сообщение о месте и времени встречи. Сообщение девушки завершилось игривым смайликом. У нас такой символ точно так бы назвали. Мультяшная парочка целуется. Я, вообще, на что подписался? Опять голова начала было туманиться, но тут же прояснилось. Разворачиваю индикацию медицинского монитора. Там показано, что действительно был выброс гормонов. Очевидно, нейросеть разведчика действительно отслеживает и гасит излишне эмоциональные порывы. Прогулка назначена на завтра, а значит, сегодня остаток дня стоит посвятить думам о будущем. Контакта Квада нет. Не то, что он мне его не дал, просто для таких даже простенький планшет, недоступная роскошь. А иначе личный идентификатор до установки нейросети не заведешь. Как-то сегодня все быстро решается. Второй раз, только подумаю о команде, так сразу поступает вызов по этому поводу. Сейчас из адвокатской конторы сообщают, через час совещание. Девушка прошла осмотр, надо с ней что-то решать. Заинтересованность адвокатов понятна, хотят получить гонорар за консультацию, а при удаче и за проект трудового договора. Словом, мы встречаемся, те же, на том же месте, только вместо парня, уроженца Глыбы, девушка оттуда же, тоже идеально лысая, тоже невысокая, тоже широкоплечья, тоже коренастая. Про красоту или симпатичность, лучше не ко мне. Бюст у нее, конечно, выдающийся, но лицо, как будто вырублено киркою. Возможно, как мне восторженно описывал Квад, на своей планете она слыла бы красавицей, но не хочу никого обижать, потому скажу так, она не в моем вкусе, совсем не в моем. По медицинским показателям, физические параметры вновь идеальны для проживания на космических объектах. Высокий интеллект. Установить можно многие импланты, но пилотом ей не быть, чего-то не дотягивает. Рекомендация – учить на техника, выдать базы ранга эксперт и специализированный имплант. Сама Мала девушку зовут Мала, уже согласна. ХМ. Брать с перспективой на Стармеха, на всех судах есть дед, а у меня будет баба. Вновь придется думать о техническом скафандре, об одежде и всем таком прочем. Зато цена затрат лишь на 3000 выше, чем у Квада. Это с дополнительным имплантом на память, мыслесвязь есть в специализированном. Надо брать. Единственное, что напрягло, она предложила посмотреть еще пару или тройку надежных парней, готовых вступить в мою банду на любую позицию. Типа, она за них ручается. Банда, чего тут про меня думают? Я было напрягся, но адвокат уверил, дескать, на Глыбе все коллективы считаются бандами, а, в общем-то, и являются таковыми. С точки зрения нас, цивилизованных людей, там невыносимый мир. Местные живут в замкнутых пространствах, и даже генетически подогнаны к тем условиям. Например, отсутствие волос на всем теле, включая ресницы, сильно продляет работу вентиляционных фильтров. Мускулатура, крепость костей и выносливость тоже необходимы, там повышенная сила тяжести. Много и других заморочек. Местные употребляют в основном пищу из синтезированных продуктов, на натуральные у многих аллергия, как и на самый обычный планетарный воздух. Ресурсов на глыбе много, но на месте, из-за сложности перевозок, они продаются дешево, а все привозное дорого. Зато выходцы оттуда славятся своей неприхотливостью и преданностью. Потому, если я внимательно прочитаю проект контракта, увижу, что он заключается пожизненно. Есть еще нюанс, на столичной планете расистов нет, совсем. Однако, как бы сказать, никого не обидев. Словом, есть программа переселения излишнего населения, официально, на нуждающиеся в жителях планеты. Реально, для уменьшения численности жителей столичной системы, за счет сокращения малообеспеченных и малообразованных диаспор, просто выгнать нельзя. Они граждане Амгадской республики, хоть и с других планет, потому им положена нейросеть, иногда даже с имплантами, за счет благотворительного фонда, набор вещей и предметов, необходимых для жизни в условиях выбранного места пребывания и небольшая сумма подъемных. Чем это интересно мне? Если я возьму минимум 5 глыбовцев на пожизненный контракт, то смогу сильно сэкономить, всем кандидатам нейросети и импланты установят за счет благотворителей. Но профессиональные базы с меня, обучение тоже. Мне это выгодно, надо соглашаться, но в чем здесь подвох? А он есть, его не может не быть. Оказывается, подвох в том, что люди не имеют права возвращаться, даже временно, на столичную планету, не заплатив значительный штраф. А я, за своих работников, буду гарантом этого платежа. Решаю для себя проверить все подводные камни, а потому беру время подумать, озадачиваю Искин поисками в Галаните этого вопроса, а заодно посылаю запрос Кирану Отаруту, адвокату на станции. Чтобы не переплачивать, отмечаю, вопрос несрочный и предположительный. В первое посещение центра занятости, мне дали кучу рекламных буклетов. Я их мельком пролистал, но вот сейчас, наверное, пора изучить, что там предлагают и на каких условиях. Пришло время понять, как правильнее сделать, вырастить команду из новичков, или нанять квалифицированных профессионалов. По затратам, первое дороже в начале, но значительно стабильнее на дистанции. Второе, явно дешевле в первые месяцы, а вот дальше не знаю. Какие могут быть риски, тоже не в курсе. Надо искать информацию. В принципе, даже не в Галаните, мало ли кто чего там безответственно напишет, нужен эксперт. И пусть ему придется заплатить. Надежная информация денег стоит. И не сказать, что маленьких. Подумал, а чего я теряю? И послал вопрос о возможном консультанте Бартоломью. Ко мне он вроде относится нормально, информацией по ситуации владеет. Знакомых много, захочет, даст совет. А если нет, так нет. Все едино, лучше одним мнением не ограничиваться. Что у меня есть? Рекламные проспекты, статьи в Галаните, адвокат, планетарный разведчик и, пока не найденный эксперт, вопросы отправлены, Искин роется в Галаните, а я займусь рекламными брошюрками. Не думаю, что там только пустое восхваление фирм. Свидание. Уже поздно вечером, местным, планетарным вечером, мне пришел то ли счет, то ли приглашение на какое-то мероприятие под названием «День вдвоем». Завтра рано утром за мной приедет машина, поздно вечером привезет обратно, и целый день, вдвоем с девушкой, мы будем заняты интересными делами. Программа не раскрывается, но устроители обещают приятный сюрприз. В дополнительных строках мелким шрифтом сказано, что завтракать очень нежелательно, брать с собой ничего не нужно, одежды будет доставлено. Звучит неплохо, однако для начала мероприятия нужно заплатить 300 муниципальных чеков, что, в общем, по местным меркам, довольно дорого. Имеется жирный намек на возможность дополнительных способов потратить деньги. Если будет такое желание, конечно, уверен, что какие-нибудь непредвиденные расходы наверняка будут, не дураки же сидят в организаторах. Заработать хотят, значит, что-нибудь придумают. Как без этого можно обойтись? К тому же имеется предложение выбрать опцию «Включено все» и заплатить не 300, а 400 чеков, но тогда уже точно больше ничего не придется тратить. Сомневаюсь, понятно, но у меня первое свидание с девушкой. Опять-таки, Искин проглядел Галанит и не нашел отрицательных отзывов. Не показатель, конечно, их могли вычистить, но все же внушает осторожный оптимизм. Положительные, естественно, есть и в большом количестве, Но сколько из них от клиентов, а сколько от рекламных ботов, сказать невозможно. Ладно, пусть будет по высшему разряду. Деньги есть. В общем, перевожу по указанной ссылке 400 и надеюсь на лучшие. Буквально через пару минут приходит уведомление, что курьер с одеждой приедет ко мне через 20 минут, а к Лене через 40, после меня. Мне стало интересно, что такое привезут. Оказалось, молодежный национальный наряд. Утром, чуть после рассвета, за мной приехал пафосный лимузин. Во всяком случае, на земле этот тип машин именно так бы назывался. Я, в красивом наряде юноши, скорее всего, пастушка, из-за подобия кнута, обвязанного вокруг пояса, и с рукоятью на левом боку, в коротких сапогах под кожу, сажусь. Водитель, тоже в национальном наряде, но конюха, торжественно отъезжает. А что, раз сказано, что именно так одевались жители, освоившие планету лет с 1000 тому назад, то кто может опровергнуть? Кстати, костюм, включая кнут, красивый и удобный, но одноразовый, вроде нательного белья. Ехали недолго, с четверть часа, до ближайшей станции монорельса. Там меня уже ждала Яна, в костюме пастушки. Он очень ей идет. Нас провожают к месту остановки первого вагона, а по прибытии состава сажают в отделение класса люкс. Уже накрыт столик на двоих. У огромного окна, понятно, нам приносит скромный сельский завтрак. Тонюсенький кружок вареной колбасы, диаметром сантиметров 20, ломтики сыра трех видов, свежесбитое масло с капельками пахты, изрядный ломоть ветчины с острой приправой, огромную, исходящую паром сардельку, лежащую на груди томленных в сливках овощей, огромная краюха свежеиспеченного хлеба, бутыль легкого ягодного вина и кружку душистого чая. Понятно, такая порция досталась каждому едоку. Вот какой едой пробавлялись на завтрак наши предки. Кстати, тут выяснилось, что мы едем на праздник свиньи. Для себя я так перевел название животного. А место проведения – заповедник, вроде наших этнографических парков. Там мы будем гулять, купаться в горячих источниках, смотреть на древние танцы с песнями, сами тоже сможем присоединиться, наблюдать за убийством виновницы торжества, а потом пожирать ее мясо. Будет интересно, наверное. Поезд ехал очень быстро и с редкими, но долгими, минут по 5, остановками. Так что путь занял часа полтора. Когда вышли, нас сразу усадили на кучу сена в телеге, правда, без запряженного животного, но со скрытым двигателем и возницей впереди, на специальном сидении. Обзорная экскурсия по ухабистой дороге длилась около часа. Мы с девушкой могли сидеть лишь совсем рядом и, только для страховки, обнимая друг друга. Хотя уверен, так и было задумано. Возница громко рассказывала о достопримечательностях, но не оглядывался на нас. И Яна на особенно больших ухабах ойкала и еще теснее прижималась ко мне. Надо признать, оно было крайне приятно. Так мы доехали до теплых источников. Там нас развели по разным комнатам. В моей оказался туалет, душ и новая форма одежды, плавки. После переодевания указали на тропинку и сообщили, что на водные процедуры есть всего 3 часа, во время которых нам с Яной придется довольствоваться обществом друг друга. В конце сеанса придется вернуться сюда. Подруга вышла в закрытом синем купальнике, подчеркивающем достоинство ее фигурки. Идти надо было вниз по извилистой, но удобной тропинке. В конце спуска обнаружилась полянка с густой, мягкой травкой и небольшим прудиком, что ли. На травке стоял низкий стол, уставленный тарелками с закусками и графинами. Между столом и прудиком расположилось подобие земного шезлонга, рассчитанного на 2 места. И Яна с удовольствием огляделась и предложила: «Давай сейчас окунемся, затем немного позагораем, а только потом перекусим. После завтрака в поезде я совсем не хочу есть». «Согласен, конечно, я тоже не проглот. Тогда иди первым. Скажешь, какая водичка?» Прудик оказался мелким, теплым и с удобными каменными ложами. Я занял одно и почувствовал приятное расслабление. Девушка немного покрутилась на берегу, обошла водоем по краешку, нашла спуск прямо напротив меня, попробовала ногой воду и зашла по колено. Затем лукаво посмотрела на меня и спросила: «Я тебе нравлюсь?» «Да», признался я. А так, девушка окунулась в воду, а когда встала, ее купальник обтянул фигурку, как вторая кожа, а главное, стал совсем прозрачным. Пока Яна шла ко мне, он вдруг вспенился и голубыми струйками, не задерживаясь на теле, начал стекать в воду. Через 3 шага от него ничего не осталось. «Ну вот, у меня почему-то растворился купальник, я стою перед тобой совсем голенькая, а ты до сих пор одетый». С этими словами подруга опустилась прямо на меня. Уже спустя некоторое времени, когда обнявшись, мы лежали на шезлонге, девчонка заявила: «Ты не думай, я не из тех, что сами на парней первыми вешаются. Ты у меня всего второй, и то, только потому, что очень понравился». Судя по ее же прозрачным намекам в канале, прокомментировал мой занудливый эскин, понятно, что я его не снимал, ты у нее четвертый или даже пятый, но в таком вопросе лучше женщин не поправлять. Собственно, я и не собирался, да и Яна не стала развивать тему дальше. После интенсивных физических упражнений и последовавшим за ними перекусом, мы вновь легли на камни в пруду и не удержались от новых страстных объятий. Подруга оказалась прекрасной учительницей, но и я был хорошим учеником. По окончании водных процедур, в раздевалке нам пришлось возвращаться голыми. Хорошо, никто по дороге не встретился. Новый костюм был копией прежнего и тоже разовый. Нас быстро отвезли к скоплению домиков, а там оказалось еще десятка-два приехавших на праздник. То животное, название которого я перевел как «свинья», оказалось чем-то средним между волосатым мамонтом без хобота и носорогом без рога. В общем, огромная тупая туша. Под музыку этнографического оркестра полдюжины танцовщиц извивались в каком-то эротическом хороводе вокруг бугая с копьем. Как нам пояснили, так в старину уговаривали героя рискнуть жизнью. Уговорили. Бугай подошел и ткнул копьем флегматичную животину. Та сразу упала. Кто-то чего-то другого ожидал. Набежал костюмированный народ, который стал снимать шкуру и разделывать тушу. Затем мясо жарили на вертелах, варили в котлах, катали пирожки и все такое. Чтобы приехавшие не заскучали, для них устроили концерт. Потом на больших столах расставили блюда и закатили пир горой. Молодое вино лилось рекой. Приезжие трескали от пуза, орали песни, некоторые лезли танцевать к артистам. Никто ни на кого не обращал внимания. Пользуясь случаем, мы с Янкой под шумок целовались и тискались. Но всему хорошему приходит конец, закончился и этот праздник. На телеге нас довезли до монорельса, усадили в обратный поезд, вновь в люксовое отделение. Хоть мы были и сыты, но на столе стояли вино, фрукты и сладости. «Спасибо за великолепный день», — поблагодарила меня девушка перед расставанием, когда мы уже были готовы расстаться и сесть каждый в свой лимузин. «Я никогда его не забуду. Мне тут подумалось, что мы можем так часто проводить время. Только надо чуть-чуть изменить условия договора, манипуляторша». Как я и ожидал. Глава 16. Утро после хорошего дня. Утро дня после часто бывает отвратительным. У меня вроде ничего не предвещало, ведь вчера даже пил в меру, но развлечения с девушками тоже вызывают последствия. Словом, проснулся я знаменитым, несколько тысяч вызовов и все с незнакомых идентификаторов. Хорошо, мой занудливый заботливый эскин заблокировал их. Откуда узнали код? Как? Ответ прост, всему виной канал моей подруги. Она дозированно публиковала заметки со своими мыслями обо мне. Вчера выложила ролик с дракой в интернате, правда, без указания места схватки, но со служебными полицейскими метками, скорее всего, для доказательства достоверности. Подписчицы взвыли, так я понравился. Оно понятно, мышцы, брутальная драка и все такое. Сегодня, еще до рассвета, появился обзор нашей поездки с описаниями красот места, приятности купания, вкусности меню, интересности концерта и, конечно, похвалами меня, такого милого и щедрого. Плюс намек на мои недурные мужские достоинства и признание. Он теперь не только мой капитан, но и пилот моей пилотки. Все это можно бы спокойно пережить, как и последовавший разговор преданных читательниц на тему «А мы бы тоже хотели», с откровенными советами, как можно раскрутить на что-то более существенное в материальном плане. Но тут какая-то хакерша выложила историю, как она влезла в лог системы контроля выхода с ближайшей от заповедника станции монорельса, нашла там идентификатор ведущей канала, считала следующие и предыдущие идентификаторы, проверила их и вычислила, который мой. Опубликовала, конечно, идентификатор, понятно, неполный, максимально урезанный, но отослать по нему письмо можно, хотя никаких прямых вызовов или срочных сообщений не сделать. Но все едино не особо здорово. Спам разбирать придется, вдруг в нем что-то полезное затеряется. К завтраку пришел вызов со станции от Кирана. С глыбовцами он пока еще разбирается, а сейчас спрашивает: «Я вообще в курсе запросов Ирины?» Оказывается, ее родители прислали вариант договора с мелкими дополнениями, вдвое увеличивающими стоимость затрат на устанавливаемую нейросеть. Один имплант игровой реальности сколько стоит, а расторжение договора по соглашению сторон без компенсации затрат, плюс несколько столь же неприемлемых изменений. Главное, поставлено требование, завтра же подписать документы. Я признался, как вчера съездил с девушкой отдохнуть, что и стало причиной завышенных ожиданий. Спросил адвоката о возможных последствиях. Тот успокоил, все, что происходит в таких местах, гарантированно не рассматривается судами. Там, именно для разбора претензий, имеется своя служба безопасности. Но его компетентный совет, основанный на практике, отказаться от заключения контракта и не вести дел с этой особой. Обидно, досадно, но ладно. Остался я без пилота и, уже по моему решению, без девушки. Следующим вышел на связь Бартоломью. Он был суров и убедителен. Сказал, что военным я ну никак не сдался, меня и взяли-то для оправдания одной важной детали следствия, в случае вопросов у руководства. Одного подозрения в сотрудничестве с планетарной разведкой достаточно, чтобы такого и близко не подпускать к флотским делам. Словом, надо со дня на день ожидать отставки и не надеяться разжиться опытными наставниками для команды. Другое дело университет. Там я зарекомендовал себя прекрасным и неконфликтным исполнителем. Сейчас прорабатывается новый рекламный проект, и вот по этому поводу в ближайшее время мне может поступить какое-нибудь интересное и выгодное предложение от рекламного департамента, но оно может потребовать существенных финансовых вложений с моей стороны. Однако тут может помочь планетарная разведка. У меня же есть крепкий транспортный корабль, даже блокадник, а у бюро бывает потребность доставлять грузы в, скажем, горячие точки. Привлекать флот никак нельзя, политики взвоют. А независимый торговец работает только за деньги, и его нельзя обвинить в пристрастии к любой из сторон конфликта. Словом, если я соглашусь помочь с перевозками, то мне могут посодействовать с деньгами на команду и до оснащения судна. Найдут беспроцентный кредит. Дружеская услуга. Ты, мне, я, тебе. Когда-нибудь потом посчитаемся. Тем паче, такие перевозки более чем щедро оплачиваются федеральными чеками. Согласился сразу, без лишних вопросов. Почему? Команда, да, она необходима, но это лишь первая, хотя и необходимая ступень. Главнее понять, как дальше работать, куда лететь, с каким грузом. Бартоломью предложил выгодное решение, пусть и рискованное. Я могу на бирже найти подряд на доставку груза, дополнительно взять попутный груз, а в обратный путь купить что-то местное или согласиться на доставку груза оттуда. Это может быть очень выгодно, или совсем невыгодно, или убыточно, но лучше, чем лететь пустым. Трудно оценить заранее, нужен огромный опыт и куча лично набитых шишек. А Бартоломью предлагает реальное дело. Риск велик, но никто не захочет терять свой груз, а значит, меня прикроют. В конце концов, как у нас говорили, кто не рискует, тот завтракает без шампанского. Правда, потом добавляли, а кто рискует, тот не завтракает совсем. Но я рискну, помощь в обучении команды уже того стоит. Надо понять, принять и смириться, что ты на крючке у разведчиков. Но можно ли вообще стать полностью самостоятельным? Сильно не уверен. Разрыв. Хотел было погулять по городу. На осмотр достопримечательностей с Ияной Надежды уже маловато, но можно же где-нибудь заказать экскурсию. Однако решил повременить. У меня еще 8 ночей на планете, а вот почту стоит разобрать. Искин ее разделил по категориям. В порядке возрастания полезности и даже ответил почти всем. Шаблоны ответов, всего за пятерку, Искин купил в специальном магазине. Первая категория «дайте денег купите мне», иначе говоря, попрошайки, были посланы. В смысле, им ушла рекомендация обратиться в благотворительный фонд, наиболее подходящий по профилю. Адрес фонда вставлен в письмо, вежливо и недорого. Их данные включены в черный список. Вторая, достаточно многочисленная, группа, те, которые предлагают уже мне чего-то купить или продать. Таким положен вежливый отказ и занесение в черный список. Следующая категория – девочки, девушки, женщины желают познакомиться. Обычно с приложением снимка в разной степени одетости, чаще раздетости, кое-кто совсем голышом. Они получили ответ в стиле «Мое сердце занято другой». Довольно много девушек интересуется условиями поступления в команду. Этим послан запрос на медицинские показатели с соответствием избранной профессии. Данные сохранены в специально созданный раздел. Трое просят об интервью. Еще один, в отличие от всех прочих, мужчина, предлагает заплатить за личное знакомство, просит о деловом разговоре. Цена вопроса – 10 тысяч муниципальных чеков до встречи и только за обычный разговор. Это серьезный подход. Раз предлагает такие деньги, значит, мужику сильно припекло, и с ним стоит поговорить. Искин пробил контакт. Владелец большой приборостроительной компании, 46 биологических лет, женат моногамным браком, то есть семейный контракт заключен на двоих, он и жена. Имеется общий ребенок, 20 лет, мальчик.